С раннего детства, когда он увидал драгунов 6-го полка в длинных белых плащах и касках с черными султанами, они, возвращаясь из Италии, останавливались в Верьере и привязывали лошадей к решетке окна его отца. С тех самых пор он стал восторженным поклонником военной службы. Позже он с увлечением слушал рассказы отставного лекаря о сражениях на мосту Лоди, в Арколе, в Риволи. Он подмечал пламенные взгляды, которые старец бросал на свой крест. Но когда Жульену было 14 лет, в Верьере начали строить церковь, которую можно было назвать великолепной для столь маленького города. В особенности поразили Жульена там 4 мраморные колонны. Они прославились во всей округе из-за смертельной ненависти, возбужденной ими между мировым судьей и молодым викарием, присланным из Безансона и слывшим за соглядатая конгрегации. Мировой судья чуть не лишился из-за этого своего места. По крайней мере, все так думали. Как он посмел вступить в разногласия со священником, который каждые 2 недели ездил в Безансон, где, как говорят, он имел дело с самим монсеньором-епископом? Тем временем мировой судья, отец многочисленного семейства, вынес несколько приговоров, показавшихся несправедливыми. Все они были направлены против читающих «Конституционель». Правоверные торжествовали. Правда, что потерпевшим приходилось уплатить не более 3 или 5 франков. Но один из этих штрафов пришелся на долю гвоздаря, крестного отца Жульена. Разгневавшись, он воскликнул: «Какая перемена!» И сказать, что 20 лет тому назад мировой судья считался честным человеком? Отставной лекарь, друг Жульена, был тогда уже в могиле. Тогда вдруг Жульен перестал говорить о Наполеоне. Он объявил о своем намерении стать священником. Его постоянно можно было видеть на лесопилке его отца, занятого заучиванием наизусть латинской Библии, одолженной ему священником. Добрый старик, изумленный его успехами, по целым вечерам занимался с ним, толкуя ему теологию. Жульен выказывал перед ним лишь самые благочестивые чувства. И кто бы мог угадать, что это женственное лицо, такое кроткое и бледное, скрывало непоколебимую решимость скорее подвергнуться 1000 смертей, чем не сделать карьеры. Для Жульена сделать карьеру означало прежде всего вырваться из Верьера. Он ненавидел свою родину. Все, что он здесь видел, сковывало полет его воображения. С детства он испытывал моменты экзальтации. Тогда он мечтал с восхищением о том, что однажды он будет представлен прекрасным парижским дамам и сумеет привлечь их внимание каким-нибудь блестящим поступком. Почему бы одна из них не могла полюбить его, подобно тому, как Бонапарта, который был тогда еще беден, полюбила блестящая госпожа де Богарне? В течение многих лет не проходило, должно быть, и часа, когда бы Жульен не говорил себе, что Бонапарт, неизвестный и бедный офицер, сделался властелином мира благодаря одной своей шпаге. Эта мысль утешала его в несчастьях, казавшихся ему ужасными, и увеличивала радости, выпадавшие ему на долю. Постройка церкви и приговоры мирового судьи точно вдруг открыли перед ним свет. Мысль, которая пришла ему в голову, сделала его почти одержимым на несколько недель и, наконец, овладела им со всей властностью первой идеи, которую страстная натура считает своим изобретением. Когда Бонапарт заставил говорить о себе, Франция опасалась вторжения иноземцев. Военная доблесть была тогда необходима и в моде. Теперь 40-летние священники получают 100 000 франков жалования, то есть в 3 раза больше, чем получали прославленные генералы Наполеона. Им нужны помощники. Вот этот мировой судья, такой умный, до сих пор такой честный, уже на старости лет позорит себя из боязни не понравиться молодому 30-летнему викарию, надо стать священником. Однажды, в разгар своего нового увлечения, когда Жульен уже 2 года изучал теологию, он выдал неожиданно для всех пламя, пожиравшее его душу. Это случилось у господина Шалана. На обеде священников, которым добрый старик представил его как чудо знания, он вдруг начал горячо восхвалять Наполеона. Осознав ошибки, он привязал себе правую руку к груди, сказав, что вывихнул ее, переворачивая еловые бревна, и 2 месяца носил ее в этом неудобном положении. После этого телесного наказания он простил себя. Вот каков был этот 18-летний юноша, такой хрупкий на вид, что ему едва можно было дать 17 лет, входивший с маленьким свертком под мышкой в великолепную Верьерскую церковь. В церкви было темно и пустынно. По случаю праздника все окна зданий были завешены пунцовой материей. Получался эффект ослепительного света от солнечных лучей, проникавших внутрь. Жульен затрепетал. Очутившись один в церкви, он уселся на самую красивую скамью. На ней находился герб господина Дореналя. На скамье Жульен заметил клочок печатной бумаги, положенный словно для прочтения. Он взглянул на него и увидал. Описание казни и последних минут Луи Женреля, казненного в Безансоне, сего... Бумажка была разорвана. На обороте можно было прочесть 2 первых слова строки «Первый шаг». «Кто мог положить эту бумажку сюда?» — сказал Жульен. «Несчастный!» — прибавил он со вздохом. «Его имя оканчивается, как мое!» И он смял бумажку. Когда Жульен выходил, ему показалось, что он видит кровь возле крапильницы. Это была пролитая святая вода, отблеск красных занавесей, закрывавших окна, делал ее похожей на кровь. Наконец Жульен устыдился своего тайного страха. «Неужели я трус?» — спросил он себя. «К оружию!» Это слово, так часто повторявшееся в рассказах о сражениях отставного лекаря, было для Жульена символом героизма. Он встал и быстро направился к дому господина Дореналя. Несмотря на свою решимость, лишь только он увидел этот дом в 20 шагах, им овладела непобедимая робость. Железная решетка была открыта, она показалась ему великолепной. Надо было войти. Жульен не был единственным, чье сердце сжималось при входе в этот дом. Крайне застенчивая госпожа де Реналь смущалась при мысли, что этот чужой человек — в силу своих обязанностей будет постоянно находиться между нею и детьми. Она привыкла, чтобы сыновья спали в ее комнате. Утром, увидав их кроватки, перенесенными в комнату, предназначенную для наставника, она пролила немало слез и тщетно просила мужа, чтобы кровать Станислава Ксавье, самого младшего, была снова перенесена в ее комнату. Женская чувствительность была чрезвычайно развита в госпоже Дореналь. Она представила себе грубое, нечесанное существо, которое будет бронить ее детей исключительно потому, что он знает латынь, варварский язык, за который ее мальчуганов будут сечь.